Он перевернул картину «Дерево». Странно. Еще более странным показался тот факт, что это явно не дуб. Северные европейцы, писавшие маслом по дереву, обычно использовали дуб. В Италии дубов почти нет. Может быть, тополь? Он поднес небольшую картину к лампе на кронштейне и повернул ее так, чтобы яркий свет падал прямо на нее, и начал всматриваться сквозь образовавшуюся за века патину копоти и сигарного дыма. Женщина сидит, но младенца нет. Над женщиной склонился мужчина, а она, подняв и слегка повернув голову, смотрит на него. Маленький, даже крошечный бутон рта, а у мужчины круглый выпуклый лоб. Глаза Бенни болели и слезились от яркого света. Он повернул лампу, так чтобы свет падал под углом, и принялся изучать фигуру мужчины. И тут что-то смутно забрезжило в памяти. Где-то он видел нечто похожее: поза, язык тела. Мужчина что-то говорил женщине, жестикулировал руками, а та так и застыла, внимательно слушала, и еще пальцы. Где он видел вот так же мягко и округло согнутые пальцы, но главное — лицо. Еще один маленький рот, сложенные бутоном губы, три тонкие вертикальные морщинки над глазами. Где прежде видел он на лбу такие вот вертикальные, а не горизонтальные морщинки? Он был просто уверен, что видел где-то, но никак не мог вспомнить, где именно и когда. Взглянул на квитанцию. Некий мистер Т. Гор. Номер телефона не указан. Черт. Он бегло осмотрел две оставшиеся картины. Ничего не стоящая мазня. Взял папку с квитанциями и пошел искать Дьерть, единственную оставшуюся в офисе секретаршу. Надиктовал ей общий текст для писем с изъявлением сожаления и просьбой забрать отвергнутые работы. И отдал ей квитанции и формуляры. На каждом были проставлены оценочная сумма отвергнутой картины, а также имя и адрес владельца. Девушка взялась за компьютер, варьировались лишь суммы, имена и адреса владельцев, остальной текст был общим для всех. Какое-то время Бенни восхищенно наблюдал за ее работой. О работе компьютера он имел самое приблизительное представление. Мог лишь включить машину, дотыкать наугад по клавишам, но все остальное было выше его понимания. Через 10 минут секретарша уже сделала распечатку и принялась вкладывать листки в конверты. Пальцы так и порхали. Бенни пожелал ей счастливого Рождества и ушел. Сел, как обычно, на автобус и поехал в Ледброук Гроув. В воздухе пахло дождем со снегом. Он резко и разом проснулся. Часы на тумбочке показывали 2 ночи. Под боком ощущалась приятная теплота Сьюзи. Перед сном они занимались любовью, обычно это гарантировало здоровый и крепкий сон без сновидений, а он вдруг почему-то проснулся. Он чувствовал странное возбуждение, мысли путались. Он пытался вспомнить, о чем думал 3 часа тому назад перед сном, кроме Сьюзи, разумеется, и перед глазами. Всплыло видение, обернутая мешковиной загадочная картина. Он резко приподнял голову с подушки. Сьюзи что-то раздраженно проворчало в полусне. Он сел, свесил ноги с постели и бросил 3 короткие слова во вступившую его тьму. «Бога душу мать!» На утро 23 декабря он поехал в дом Дарси, но на этот раз дом был закрыт. Пришлось воспользоваться запасным входом. Библиотека работ старых мастеров — вот что ему сейчас нужно. Доступом служил набор цифр на электронном табло замка, он помнил их. Просидел в библиотеке примерно 1 час и вышел оттуда с 3 толстыми справочниками и пошел в зал. Завернутая в мешковину картина лежала на полке, там, где он ее вчера оставил. Он вновь включил мощную лампу на подвижном кронштейне, достал из ящика стола Себастьяна Мортлейка увеличительное стекло, обложившись справочниками и поднеся к глазу стекло, начал сравнивать лицо склонившегося мужчины с изображениями фигур в справочнике, стараясь уловить сходство. И вот, наконец, нашел. Монах или святой, коричневая сутана, танзура на голове, круглый выпуклый лоб и 3 крохотные вертикальные морщинки над и между глазами, выражающие озабоченность или глубокую задумчивость. Он сидел целиком погрузившись в свой мир, с таким видом точно споткнулся о камень и неожиданно обнаружил копи царя Соломона. Мозг сверлила одна навязчивая мысль: что же теперь делать? Ничего еще не доказано, он может и ошибаться, эта грязь на картине просто отвратительна, зато удалось сделать первый шаг, приблизиться к сути. Он завернул картину в ткань, оставил на столе у Мартлейка, затем пошел в секретариат, включил компьютер и долго сидел, пытаясь разобраться, как эта машина работает. И вот через час, тыкая пальцем в клавиатуру, начал печатать письмо. Закончив, он очень вежливо попросил компьютер распечатать две копии этого письма. Умная машина повиновалась. Бенни порылся в ящике стола, нашел конверты и вывел на одном адрес Себастьяна Мартлейка, а другой адресовал вице-президенту и главному управляющему фирмы, достопочтенному Перегрину Слейду. Первый оставил на столе шефа, второй подсунул под запертую дверь офиса мистера Слейда, а затем отправился домой.